Комендант ушел, взяв у пьемонца перстень с прекрасным изумрудом, который подарила ему герцогиня Неверская на память о своих глазах. «К другому!» — сказал комендант. Они миновали одну пустую камеру и опять привели в действие 3 двери, 6 замков и 9 засовов. Когда последняя дверь отворилась, посетителей встретил только вздох. Камера была еще унылей той, откуда сейчас вышел комендант. 4 длинные узкие бойницы с решеткой прорезывали стену, все уменьшаясь изнутри наружу, и слабо освещали это печальное жилище. В довершении всего железные прутья перекрещивались в них так часто, что глаз повсюду натыкался на тусклые линии решетки, и узник даже сквозь бойницы не видел неба. Готические нервюры, выходя из каждого угла, постепенно сближались к середине потолка и переходили там в розетку. Лямоль сидел в углу и, несмотря на приход посетителей, даже не шевельнулся, как будто ничего не слышал. «Добрый вечер, мсье де Лямоль», — сказал Балье. Молодой человек медленно приподнял голову. «Добрый вечер, мсье», — ответил он. «Мсье, я пришел вас обыскать», — продолжал комендант. «Не нужно», — ответил Лямоль, — «я вам отдам все, что у меня есть». «А что у вас есть?» «Около 300 икю, вот эти драгоценности и кольца». «Давайте, мсье», — сказал комендант. «Возьмите». Лямоль вывернул карманы, снял кольца и вырвал из шляпы пряжку. «Больше ничего нет?» «Ничего, насколько мне известно». «А это что на шелковой ленточке висит у вас на шее?» — спросил Балье. «Это не драгоценность». Это образок. Дайте. Вы требуете даже это? Мне приказано не оставлять вам ничего, кроме одежды. А образок — не одежда. Лямоль чуть не набросился на тюремщиков, и гневный порыв человека, отличавшегося своей благородной тихой скорбью, показался страшным даже этим людям, привыкшим к бурным проявлениям чувств. Но Лямоль тотчас взял себя в руки. «Хорошо», — сказал он, — «я сейчас покажу вам эту вещь». Сделав вид, что поворачивается к свету, он отвернулся, вытащил мнимый образок, представлявший собой не что иное, как медальон, где вставлен был чей-то портрет. Вынул портрет из медальона, несколько раз поцеловал, затем как бы нечаянно уронил его на пол и, ударив по нему изо всех сил каблуком, разбил на мельчайшие кусочки. «Мсье!» — воскликнул комендант. Он нагнулся и посмотрел, не осталось ли в целости чего-нибудь от неизвестного предмета, который собирался утаить от него Лямоль. Но миниатюра была разбита вдребезги. «Королю нужна драгоценная оправа», — сказал Лямоль. «Но у него нет никаких прав на портрет, который был в нее вставлен. Вот вам медальон, можете его взять». «Мсье, я пожалуюсь на вас королю». И не сказав ни слова на прощание, комендант вышел в таком раздражении, что оставил тюремщика одного запирать двери. Тюремщик пошел было к выходу, но, увидев, что Балье сходит с лестницы, вернулся и сказал Лямолю: «Как хорошо я сделал, мсье, что сразу же предложил дать мне 100 икю за то, что я устрою вам разговор с вашим товарищем. Иначе комендант забрал бы их вместе с этими 300, а уж тогда бы совесть мне не позволила сделать что-нибудь для вас. Но вы заплатили мне вперед, а я вам обещал свидание с вашим другом. Идемте, у честного человека слово крепко». «Только по возможности и ради себя, и ради меня не говорите о политике». Лямоль вышел вместе с ним и очутился лицом к лицу с пьемонцем, ходившим взад и вперед широкими шагами по своей камере. Они бросились в объятия друг другу. Тюремщик сделал вид, что утирает набежавшую слезу, и вышел сторожить, как бы кто ни застал узников вместе, а больше для того, чтобы не попасться самому. «Ага, вот ты, наконец!» — воскликнул Коконас. «Этот противный комендант заходил к тебе, как и к тебе, надо думать, и отобрал у тебя все, как и у тебя. Ну, у меня-то было немного, только перстень Анриетты, вот и все. А наличные деньги? Все, что у меня было, я отдал этому доброму тюремщику за то, чтобы он устроил нам свидание». «Выходит, он брал обеими руками», — сказал Лямоль. «А ты тоже заплатил? Я дал ему 100 икю». «Очень хорошо, что наш тюремщик негодяй. Конечно, за деньги с ним можно будет делать что угодно, а есть надежда, что в деньгах у нас не будет недостатка. Теперь скажи, ты понимаешь, что с нами произошло?» «Вполне. Нас предали». «И предал этот гнусный герцог Алансонский. Недаром мне хотелось свернуть ему шею. По-твоему, дело наше серьезное?» «Боюсь, что да. Так что можно опасаться пытки. Не скрою от тебя, что я об этом уже думал. Что ты будешь говорить, если дело дойдет до этого? А ты?» «Я буду молчать», — ответил Лямоль густо краснея. «Не скажешь ничего?» «Да, если хватит сил». «Ну, а я, — сказал Коконас, — если со мной учинят такую подлость, наговорю хорошеньких вещей. Это уж наверняка». «Каких вещей?» — с тревогой спросил Лямоль. «О, будь покоен. Только таких, от которых герцог Алансонский на некоторое время лишится сна». Лямоль хотел ответить, но в это время прибежал тюремщик, вероятно, услышавший какой-то шум, втолкнул того и другого в их камеры и запер.